В 1972 году. По обоюдному согласию? Похоже на то. Потерпевший было... Где это указывают? В графе «возраст потерпевший». Серьезным видом подсказала я. Ах да, 17. А ему тогда было... 18. Что? Это какая-то ошибка. Он женат и живет в Дайкер-Хайтс с женой и двумя детьми 12 и 13 лет. Ты уверен, что это он? Дайкер-Хайтс? Пол протянул мне досье. Это был один и тот же человек. Обычный мужчина, если рассматривать фотографию. Но трудно судить о таком по внешнему виду. Он производил впечатление хорошего отца, не казался опасным и не имел истории жестокого обращения с детьми. Но все написанное не имело значения. Такие люди хорошо скрываются, это их главное умение. Среди них есть судьи, врачи, полицейские, учителя и священники. И их фасад настолько безупречен, что не вызывает ни малейшего подозрения, пока их не поймают с поличным. И даже если поймают, их нормальность обескураживала на допросах. Все это было просто омерзительно. Какие-то дополнительные сведения? Не по закону, Меган. В этой комнате можно ознакомиться только с кратким содержанием дела и приговором, то есть с тем, что будет доступно в цифровом формате. А ты не можешь раздобыть полное досье? Боюсь, нет. Это закрытая информация, доступная только адвокату и... Ну, в общем, государству. Ладно. Тебе нужно что-то еще? Побыть в одиночестве. Бросила я с натянутой улыбкой. Мои слова застали Пола врасплох. Я ощутила укол вины. Его присутствие меня немного напрягало, и я перегнула палку. Он уже выходил из комнаты с недовольным видом, когда я крикнула. «Большое спасибо, Пол! Прости!» Его губы дернулись, и он исчез в коридоре, оставив меня одну. В окружении горы коробок я чувствовала себя ужасно. Я вернулась к досье 90-х годов. Закончив перебирать содержимое коробок, я переставляла их на другую сторону стола. Потом они вернутся на свои обычные места и будут и дальше собирать пыль на полках. Здесь были досье жестоких насильников, тех, кто мастурбировал на публике, худших преступников, но всех их объединяло одно. Это были мужчины всех социальных слоев и любых национальностей. Я очень устала и уже собиралась закончить и вернуться на следующий день, когда в голове вспышкой пронесся образ самой темной ночи в моей жизни. Лицо на снимке нельзя было ни с кем спутать. Это было единственное неизгладимое воспоминание о тех минутах. Передо мной лежало досье одного из мужчин, изнасиловавших меня в прошлом году. Глава 21. 1998. Удивительно. Как бежит время, когда ты хочешь, чтобы оно замерло, и как медленно оно тянется, когда тебе нужно, чтобы оно ускорилось. Следующие 10 часов пролетели как один миг. Каждая минута без Киры ощущалась острой иглой в сердцах родителей. Было 12 часов следующего дня, и они с потерянным видом сидели в гостиной в присутствии нескольких полицейских. На случай, если кто-то позвонит и потребует выкуп. «В настоящее время мы допрашиваем всех жильцов и арендодателей дома 225 по 35-й улице, где была найдена одежда Киры», — сообщил агент Миллер, как только приехал на следующее утро. «Мы также опрашиваем заведение в округе и запросили копии записей из ближайших камер наблюдения. К счастью, на предприятиях, вокзалах и в общественных зданиях Манхэттена расположено более 3000 камер наблюдения. Если человек, у которого находится ваша дочь, прошел мимо одной из них, мы найдем ее». Речь звучала гладко, но реальность была не такой радужной. Большинство камер в 1998 году функционировали как небольшая замкнутая система, записывая и перезаписывая видео на одну и ту же кассету. И в лучшем случае... Один цикл записи длился от 6 до 8 часов. То есть это были камеры для наблюдений в режиме реального времени с целью предотвращения краж и вандализма. Система редко использовалась для поиска преступников, но агент Миллер предпочитал держать эту информацию при себе, не желая признавать, что они блуждали в потемках. В любом случае, это был дополнительный инструмент, а не основа расследования. Следствие также сосредоточилось на поиске одной из немногочисленных свидетельниц исчезновения, актрисы, нанятой для раздачи воздушных шаров детям в конце парада. ФБР связалось с универмагом Мейсис, и его руководство дало доступ ко всем архивам, камерам наблюдения, контрактам, а также выразило готовность приложить все усилия, чтобы отыскать компанию, ответственную за наем персонала, и в частности девушки в костюме Мэри Поппинс. После 4 часов дня в офис ФБР в Нижнем Манхэттене вошла молодая хрупкая девушка, готовая дать показания агентам. Но и это заявление не смогло пролить свет на случившееся или стать поворотным пунктом в расследовании. Согласно показаниям актрисы, она видела девочку, ее она опознала по выданной фотографии, улыбающейся, и с отцом. Затем произошла небольшая суматоха, и вскоре отец вернулся, отчаянно расспрашивая всех про свою дочь. Чуть позже актриса, как и несколько людей в толпе, присоединилась к крикам. Но после этого она больше ничего не видела. У нее сняли отпечатки пальцев и разрешили отправиться домой. Ее версия полностью совпала с версией Аарона, который в то время вместе с группой волонтеров, соседей и коллег расклеивал по центру Нью-Йорка плакаты с фотографией своей дочери. К полуночи 2-го дня лицо Киры можно было увидеть повсюду. На фонарных столбах и будках, на киосках с хот-догами, на дверях каждого кафе и каждого ресторана, на мусорных урнах и летящим по городу,